Жень, ну что там случилось? Да не берет на телефон вообще. Короче, погнали отдыхать, все берешь. Мне надоело, что ты не берешь трубку телефона. Надоело, ты гундёшь, что родители ждут дома. Надоело, что ты спишь, когда я тебе звоню. Надоело, что кричишь, когда все же дозвонюсь. Пура-па, пура-па-па. Пацы говорили, ты не верь ее словам. Пура-па, пура-па-па. Пацы говорили, а я убедился сам. Я теперь один в этой Хайоте. Мама дома не ждет, пропадает твой сын. Я теперь один в этой Хайоте. Буду вечно молодым, буду пьяным и смешным. Я теперь один в этой Хайоте. Мама дома не ждет, пропадает твой сын. Я теперь один в этой Хайоте. Буду вечно молодым. Ну а что если мне очень трудно? Что если мне так нужна твоя поддержка? Ты звонишь, но я теперь не возьму трубку. Думаешь, я побегу к тебе, конечно. Пацаны меня выносят из клуба пьяного. Я не знаю, зачем пил эта игрушка дьявола. А твои подруги смотрят на меня по-тихому. Говорят, типа я круто, за спиной завидую. Пура-па, пура-па-па. Я сегодня буду из-за тебя очень пьян. Пура-па, пура-па-па. Пацы говорили, а теперь я знаю сам. Я теперь один в этой Хайоте. Мама дома не ждет, пропадает твой сын. Я теперь один в этой Хайоте. Буду вечно молодым, буду пьяным и смешным. Я теперь один в этой Хайоте. Мама дома.